Нет, я покачал головой, туда я влез из-за Джейн, для которой было важно получить поддержку хоть от кого-то. Ясно. Мама задумчиво осмотрела меня с ног до головы. Заканчивай с плугом, а после начнутся твои тренировки, о которых ты попросил, и пути назад у тебя теперь нет. И не надо, я крепко обнял маму, все же с родителями мне повезло. Глава 6. С родителями мне очень повезло. С момента, как я признался в том, что у меня есть способности, пролетел год, и этот год был полон тяжелейших тренировок от мамы и отца. И учить меня стали не только кузнечному делу и бытию охотника, но еще и ратному делу. Причем учили сразу в двух направлениях. Первое, мне давали более углубленно, отрядный лучник. Цель — выбивать самых опасных противников, дабы первая линия, стоящая с щитами, не испытывала слишком большой нагрузки. Второе, как раз воин этой самой первой линии. Как оказалось, отец владел щитом и молотом, и пусть таланта в этом у меня не обнаружилось, но тренировать меня в этом направлении как для общего развития, так и для того, чтобы я банально мог понимать, что надо делать для большего комфорта тех, кто находится на передовой, не прекращали. Также родители запретили мне совершать обычные призывы. Не сразу, конечно. Сначала мы с мамой выходили якобы на совместные охоты. Точнее, совместные охоты у нас и правда были и вдвоем, точнее втроем, так как Багира охотилась вместе с нами, мы набивали вдвое больше дичи. И пусть не всегда это была крупная дичь, но всегда этой дичи было достаточно для того, чтобы часть оставить себе, а часть продать деревенским. А если учесть, что Багира и сама по себе бегала на ночную охоту, принося нам через день по паре кроликов. В общем, в мясе мы недостатка не испытывали, да и финансов было более чем достаточно. Мама так и вовсе стала откладывать часть денег для проведения призывов. Так вот, во время совместных охот мы провели несколько экспериментов с призывом обычных карт, и выяснилось, что полезнее всего на данный момент будут вороны, которые в воздухе, особенно когда они высоко, почти не отличаются от обычных ворон, а также зайцы, в качестве приманки для хищников, на которых мы будем охотиться. Но на этом вся польза обычных призывов заканчивается. Волки полностью бесполезны. Нет, будь у меня их хотя бы сотня, тогда ими можно было бы разорвать некоторых животных, но именно что разорвать, а не убить, оставив в пригодном для разделки и продажи состоянии. Но это если брать во внимание охоту, а если боевые действия. Мама попросила меня натравить этих волков на нее, и пусть я не сразу это сделал, а только после долгих уговоров, но я сделал это, и она крайне быстро и эффективно расстреляла их из лука, а после, на следующий день, и кинжалами уничтожила. В общем, мама сделала однозначный вывод о том, что подобные призывы непригодны для боевых действий, и как результат мне просто-напросто запретили прокручивать эту бесполезную рулетку. С другой стороны, моя мама уже оценила навыки Багиры, даже подралась с ней пару раз, естественно, не очень серьезно, но, в общем, редкие карты были признаны приемлемым вариантом, пусть и стоят они очень дорого, зато они могут учиться. Вон, Багира, сходив на пару охот вместе с мамой, стала значительно результативнее и сама. За год подобных тренировок и охоты я едва-едва смог наскрести золотой для еще одного призыва редкой карты, хотя, казалось бы, ну есть у меня ворон, призывать его и найти нужного зверя. Но вся проблема как раз в том, что нужных зверей еще нужно найти, и зачастую они находятся значительно дальше того места, куда я могу добраться за время, отведенное на охоте. Так что приходится в основном отстреливать мелких животных, которые плодятся ну очень рьяно. Да и тут, в общем, проблем масса. Но зато время на тренировки у меня есть, и я не забрасываю их, так же как и Багира, которая присоединилась ко мне в подобном начинании. Так что спустя год мы можем считаться слабо сработанной парой. Симон. Мама отвлекла меня от тренировки в стрельбе из лука, и я, выполнив последний выстрел, обернулся к ней. Да, мама, к тебе пришли. Ко мне, удивляться действительно было чему. Не то чтобы я стремился общаться с кем-то из деревенских, так что в гости ко мне не ходили. А тут, секунду. Дойдя до ведра воды, я быстро умылся и, обтерпевшись стареньким полотенцем, пошел в дом, где, по словам мамы, меня и ждал гость. Точнее, гостья, госпожа Джейн. Я поклонился девочке, которая сидела в столовой. Вот уж кого я не ожидал увидеть, так это ее. Все же с последней и единственной нашей встречи прошел уже год. Я уже почти забыл про то, что с ней встречался. Вру, конечно, не забыл. Девочка, она красивая, и понимание того, что внутри этой девочки взрослая девушка, которая многое пережила, Ну, это позволяет моей фантазии слегка разыграться, представив, какой она вырастет красавицей и что с этой красавицей мы сможем творить в постели. Все же деревенские в этом плане слегка однообразны. Это я могу сказать точно, подсмотрев глазами Багиры за несколькими семьями, я несколько разочаровался в происходившем. Хотя никто не отменяет того, что я сам многое знаю, но мало чего умею, и свою девушку развращать буду точно, кем бы она ни была. А то секс в одной позе и только в кровати. Я сбежала из дома. А, я удивленно поднял брови, смотря на Джейн. Такого шага я от нее не ожидал. Ну, точнее, убедил отца, что иду на конную прогулку, а сама просто ускакала дальше. Но, собственно, разбираться с отцом я буду после. А сейчас мне просто интересно пообщаться с мальчиком, который мне интересен. Она вскочила с лавки и, подойдя ко мне, схватила меня за руку. Пошли. Меня потянули в неизвестном направлении. Впрочем, уже через пару минут я понял, что тянут меня на выход из деревни. Уже покинув которую, Джейн несколько снизила скорость и напор. Это правда? Что, Мор? А хрен его знает. Я пожал плечами, как бы говоря, что она сама может решить, что правда, а что нет. И я и правда не собирался принимать за нее подобные решения. Просто потому, что я не знал, как убеждать эту девушку в детском теле в том, что это все реально. Мне кажется, что все это дурной сон. Она вздохнула. Вот сейчас открою глаза и пойму, что просто была в коме, уничтожила жнецов, и мое тело вновь было сильно повреждено. И вот его снова восстановили, только в этот раз не Цербер, а Лера, ставшая. Она бросила на меня опасливый взгляд. Серым посредником? Да. Она кивнула, подтверждая мои слова. А ты ей в этом помогала? Да, ясно, ясно. На меня бросили взгляд, в котором легко читалось раздражение. Ясно. И это все, что ты можешь мне сказать? А что я еще должен сказать? Я удивленно посмотрел на нее. Ну, привести доказательства. Она сказала это со все тем же запалом, но несколько более неуверенно. Угу, как там в игре было? Жнецы? Не, мы посидели, подумали и решили, что это был дредноут гетов. Жнецы? Шепард, этого не может быть. Потому что не может быть. Жнецы, Шепард, эта история уже всем надоела. Я, конечно, немного своими словами, но в игре именно так совет отмахивался от твоих предупреждений. Я. Она моргнула пару раз, шокированно смотря на меня. Я что, правда выгляжу вот так? Нет, но я не собираюсь выглядеть так же глупо, пытаясь тебя в чем-то убедить. Веришь мне? Хорошо, значит, будешь готовиться, и к моменту, когда все начнется, возможно, сможешь изменить свою судьбу. Изменить судьбу? Она слегка нахмурилась. Что ты имеешь в виду? Хау, он предаст твоего отца. Твой отец как раз отправит твоего старшего брата, Фергюса, с войсками к королю, дабы помочь ему в первой и последней. Эти слова я произнес особенно язвительно, чтобы было понятно, как именно я отношусь к этому. Ну и Эрл воспользуется шансом и нападет. В одном из вариантов, описанном в той игре, в вашем замке как раз гостил командор серых стражей Ферилдина. Не еет. Это слово Джейн буквально простонало. Да, это самый благоприятный исход из тех, что описан в играх. Там умирают все, кто был в замке, жена твоего брата, его ребенок, твои родители, слуги, но выживаешь ты и командор, и это благоприятный. Ну, я пожал плечами. Про остальные мне мало что известно, потому как командор оказывается в других местах и как следствие история Кусландов не освещалась, ну, по крайней мере, явно. Так что можно считать, что в остальных вариантах будущего они, то есть вы все, просто умирали. Оставался в живых только Фергюс, которого отправляли к королю. Но и это не точно, так как до этого момента я игру ни разу не проходил, и это знание может быть ошибочным. Ясно, что дальше? А дальше вы с командором шли к королю, там тебя принимали в серые стражи, проводя через смертельно опасный ритуал, ну и в завершении Логвин предавал короля, так как тот мутил историю с империей, а также вел на убой всю армию, в результате чего, дай отгадаю, Джей меня прервала. При этом ее голос был мрачнее тучи. Дальше я с небольшим отрядом из выживших борюсь с Мором. Ну, в целом да. Я покивал, что вызвало ухудшение настроения у Джейн. Ты идешь к гномам, так как у тебя есть договор о том, что они должны принять участие в отражении войны, но там своя беда, и ты должна решить ее перед тем, как они выдадут тебе войска, а еще принять судьбоносное решение. И какое же? Да все просто. Я пожал плечами. Так, словно в этом нет ничего такого. Уничтожить секрет создания големов из гномов или сохранить его. В первом случае гномы отправят к тебе на помощь отряд гномов, во втором — големов, сделанных из собратьев. Чего-то более подробного я не помню. Дальше. Я усмехнулся. Идешь к магам из-за тех же договоров, а там снова проблема? Именно. Я усмехнулся, подняв указательный палец вверх. Прорыв демонов или как-то так, в общем, снова выбор. Либо зачистить башню от всех магов и получить в поддержку отряд храмовников, либо зачистить башню от демонов и привести храмовникам первого чародея, который сможет подтвердить, что все в порядке и ничего опасного больше нет. И тогда к войне присоединятся именно маги. Дай догадаюсь, следующими будут эльфы. Именно, да не простые, далийские. И у них проблемы, именно, оборотни. И эту проблему снова надо решать, и снова тебе принимать решение. Правда, тут подробностей не помню, вроде как убить хранительницу леса, которая повелевает оборотнями, либо убить того, кто создал проклятие оборотней. А банны, тирны и эрлы, ну, я пожал плечами, там свои проблемы, и их тоже придется решать. Попутно в дополнение их появилась старая крепость стражей, которую надо зачистить и в которой старый безумный маг стражей предлагает тебе возможность пройти более сложный вариант, но стать сильнее. Ясно, а итог, а хрен его знает. Я пожал плечами. То есть как? Ну так игру я ни разу до конца не прошел, только слышал, что вроде как ты либо погибаешь, спасая мир от очередного мора, либо есть какой-то вариант, который тебе предлагает ведьма диких земель. Хэрэм. Джейн задумчиво подходит к ближайшему дереву и начинает отрабатывать на нем удары в латных рукавицах. Минут 10 мы просто молчали, пока она не успокоилась и снова не обратила свое внимание на меня. Отряд, ты, еще один новичок серых мабари, ведьма диких земель, послушница церкви, которая то ли была бардом до, то ли остается им и тут будет на задании, какой-то воин из Кухара. Я неуверенно посмотрел на Джейн. Может, Кунари? Ну, я пожал плечами. Может быть, я все же не очень сильно любил эту игру, как можно понять из того, что я ее так ни разу и не прошел полностью. Я замолчал. Это все, да без понятия, вроде кто-то из магов должен был присоединиться, ну по логике игры из гномов и эльфов. То есть ты был в этой истории? Нет, я покачал головой, о себе я не слышал. Но ты же не прошел игру полностью, значит мог появиться в конце? Мог. Я пожал плечами, но сути это не меняет. Тебя ждет жопа. А другие варианты? Ну там, где кусланды, как ты считаешь, погибают. Серым становится гном, знатный или вор, эльф из Далийских или из Эльфинажа, маг. Я пожал плечами, в общем там тебя нет, но мир вроде как спасается другим серым стражем. Ясно, спасибо за информацию. Да чего уж там, я пожал плечами. Мне не сложно, а тебе возможно жизнь спасет, ну или усложнит. Скорее второе, но и первое не исключено. Она задумчиво прикусила нижнюю губу и окинула меня внимательным взглядом. Чего? А ты не хочешь стать моим слугой? А, ну, слугой. Она пожала плечами. Отец сейчас как раз ищет кого-то, кто и защитить меня сможет и услужить. Я нахмурился. Прости, но нет, мне еще учиться и учиться. Ты готовишься? Естественно. Я пожал плечами. Мне как бы жить охота, так что готовлюсь. Значит, на твою помощь в будущем я могу рассчитывать? Я вздохнул. Можешь. Хорошо, я запомню. Джейн кивнула и сменила тему на нейтральную, а через 2 дня ее пребывания в нашей деревне к нам приехал ее отец и, взяв ее за ухо, отчего она забавно пищала, провел так через всю деревню, выговаривая за ее безответственность, после чего они вместе уехали. Глава 7. Сынок. Да мама, а ты уверен, что все будет нормально? Я удивленно посмотрел на нее. Ну, твою девушку только что. Мама кивнула на удалившегося Тирна со своей дочерью, а я выпал в осадок от таких выводов, сделанных моей мамой. Какую девушку? Я решил прикинуться валенком. Нет, ну правда, я конечно понимаю, что ситуации у нас с Джейн похожи, но она, во-первых, и в прошлой жизни была героиней, а я был обычным человеком, а во-вторых, слишком разные статусы, она дочь Тирна, а я крестьянин. Нет, я так-то и рыцарем могу стать и даже скорее всего стану, но это мой потолок, а с такими дочери Тирнов не связываются, папы не позволяют. Ну не совсем же бывшая шипардура, чтобы идти против воли родителя в мире, где сословия решают. Нет, будь я конечно великим воином, который мог бы архидемонов соло завалить, тут были бы варианты, ну или если бы она обладала силой, с которой можно было бы плевать на решение отца и мнение всех окружающих в частности, но мы в совершенно другой ситуации. Боже, сынок, мама покачала головой, ну хоть ты не включай дурака, а то твой отец в свое время тем же путем пошел. Мама, в моем голосе прибавилось удивление, ну, так-то он был из обычных эльфов, а я дочка хранителя знаний, хоть его магии я и не унаследовала, но даже так я была куда выше его по статусу. Он, конечно, старался, стал кузнецом, но пока я не подошла, не взяла его за шкирку и не сказала, что он теперь мой муж. Градус моего удивления вырос еще сильнее. А как же? Просто батюшка не одобрил брака, и я, прихватив твоего отца за ухо, вот так же, как только что Тейрн Куслан прихватил свою дочь, протащила его через всю деревню, сказав при этом своему отцу, что ноги моей в клане не будет. Я моргнул. Ты хочешь сказать? Да, дурачок, ты очень приглянулся дочке Тирна, вот же геморрой. Я сказал это с чувством, так как действительно считал подобное крайне проблемным. Тем более, что она мне тоже понравилась, и если мама права, а не верить ей у меня причин нет, то этот Джейн еще не раз посетит нас, а вместе с тем и мое отношение к ней скорее всего трансформируется в полноценную любовь. Да я же просто не смогу прихватить родителей и свалить в закат, сынок. В тоне мамы послышалось осуждение. Но я же прав, тем более что она мне. Если ты соврешь о том, что она тебе не интересна, то я тебя стукну. От подобной перспективы я вздрогнул, так как у мамы рука очень тяжелая. Это я выяснил еще во время усложнившегося обучения, и ведь она сдерживается. Ну, я отвел взгляд в сторону. Мам, давай будем честными, кто я и кто она. Я по-моему только что. Мам, я покачал головой, не сравнивай. Ты, уйдя из клана, судя по тем обрывкам фраз, которые я смог из вас с отцом вытянуть, только приобрела. Я, конечно, не знал, что вы из Далийских, но вот то, что жизнь у вас была не сахар, да и сахара вы тогда не видели. Снова качаю головой, а сейчас внимательно ловлю ее взгляд. Собственный дом, да еще и не маленький, причем вы за него ни медяшки не заплатили. Вам его староста отстроил только потому, что ты очень хорошая охотница и обещала поднатаскать деревенских, а отец как кузнец обещал пару лет брать с деревенских только за материалы. И все, это достаточно немалая цена, немалая. Я покивал головой, но собственный дом же того стоил, как и уважение жителей деревни. Да вы по статусу, можно даже сказать, старосту обогнали. И если бы захотели, давно бы правили этим местечком. Сын, мама, я почти закончил. Поднимая руку, останавливаю ее. А у леди Куслан другая ситуация. Благородная леди. Последнее слово я выделил интонацией. Статус, обеспечение, да много чего. Я махнул рукой. Ей есть что терять, и делать это ради оборванца из деревни, чей максимум свободный рыцарь без надела. Качаю головой, как минимум глупо. Какой же ты идиот. Мама покачала головой, но было в этом качении что-то, от расстроенной непониманием ситуации женщины и от матери, которая огорчена сыном, да и масса еще чего намешана. Вот увидишь, она еще не раз сбежит из дома, чтобы пообщаться с тобой. Конечно, сбежит, ей же хочется нормально с кем-то пообщаться, а в замке этого не сделать. Блять, а ведь таким образом. Мам, может, переедем? В этот раз во взгляде мамы читалось огорчение. Нет, сынок, сбежать от этой ситуации я тебе не позволю. Тем более, что то ощущение опасности пусть медленно, но крепнет, и останешься ты здесь, и я уверена, ты не позволишь маленькой Куслан пострадать. Через пару лет так уж точно. Я вздохнул. Мам, нет, сынок, бежать мы не будем. Да и где мы еще устроимся так хорошо? Мама растрепала мои волосы. Ну, я пожал плечами. Лучше подумай, что будешь делать с леди Кусланд. А что с ней делать? Я пожал плечами. Буду говорить, что мне скоро на охоту, и действительно ухо. Мне по затылку прилетел не слабый такой подзатыльник. Мама, я уже сказала, что не дам тебе сунуть голову в песок. Так что слушай меня внимательно. Если она тебе предложит стать слугой, ты согласишься? Я отвел взгляд в сторону. Нет, сынок. Нет, мама, я не соглашусь, сынок. Из голоса мамы пропали даже намеки на эмоции. Ледяной и пронзающий. Именно так можно было бы коротко описать тон, которым она обратилась ко мне. Ты не изменишь моего решения. Я не пойду в слуги. Может быть, они по социальному статусу и выше обычных деревенских, но свободы у них меньше. Симон, ты... Мама грустно вздохнула. Ты ведь уже отказался? Да. Я не стал ей врать. Почему? Геморрой. И снова я не стал ей врать. Отвечать на прямые вопросы, заданные со снайперской точностью, не хотелось, но и избегать ответов на них не вариант. Да и слаб я слишком. Что ты имеешь в виду? Чтобы защитить себя и вас, я поймал мамин взгляд. С отцом, мне потребуется очень много сил. А если к уравнению добавится еще и дочка Тирна? Качаю головой. Для меня в нынешних обстоятельствах это просто нереально. Да и любви у меня к ней нет. Девочка, конечно, интересная, но на этом все. Эх, значит, утроим тренировки. Кха. Я с шоком посмотрел на маму. И да, надо потратить скопленный золотой на призыв. И мы с мамой прошли в дом, где мне передали в руки мешочек со 100 серебряными монетами, которые почти сразу исчезли из них. Покупка одной редкой карты. Мысленная команда, и передо мной появилось своего рода лотерейное колесо, которое очень быстро раскрутилось и стало медленно замедляться. Впрочем, понять, какая именно карта мне достанется, я не мог, так как все они располагались на колесе рубашкой вверх. Медленно. Колесо остановилось, и карта, на которую указывала стрелка, засветилась. При этом само колесо с остальными картами исчезло. Десяток секунд, и я осознаю, что же за карта мне досталась. Медведь, гигантский медведь с черной шерстью и желтыми глазами. И, медведь, мама вздохнула. Не человек или эльф, нет, гигантский медведь. Думаю, с ним у меня намного больше шансов выжить. Но вот как именно мне его использовать? Хотя, на моих губах появилась ехидная ухмылка. Система, могу ли я делать или покупать для моих призывов снаряжение? И что с ним будет, если призыв будет убит? Можете. Снаряжение будет исчезать вместе с телом убитого призыва и появляться вместе с ним при следующем призыве. При сильном повреждении снаряжения время, требуемое для новой возможности призвать карту, может быть увеличено. Сынок, думаю, моя ухмылка стала еще более обещающей. Сейчас это просто бесполезная карта, так как появление такого животного будет воспринято в деревне не очень хорошо, а мне тем временем надо ему еще и броню сделать, и тогда в бою он будет настолько смертоносным, что даже представить страшно. Так быстро придумал, что делать с медведем, а что тут думать? Я пожал плечами на вопрос мамы. Одеть его в броню, на лапы стальные накладки с удлиненными когтями и готова боевая машина, которая будет сеять смерть. Тем более, как пояснила система, после того, как я надену на него броню, она будет считаться экипировкой, и единственное, что изменится, так это время перезарядки карты после смерти питомца. Это вариант. Мама покивала головой. Ладно, это дело будущего, и пусть я обрел одного более полезного в прямом столкновении питомца, это не отменяет того, что моя мама без меня женила. Эф, как будто ты против. Против. И свои причины я тебе уже объяснял. А нас с отцом можешь не беспокоиться, если ты этого так хочешь. Как только запахнет жареным, мы соберем вещи и уйдем куда подальше. Но вот ты. Мама покачала головой. Ты останешься и поможешь Джейн. Я вздохнул. Вот честно, мам, это же будет смертельно опасно. И ты толкаешь сына в. Просто я хочу, чтобы мой сын был мужчиной, а не трусом. Ну ладно, давай так. Если к моменту, когда все начнется, между вами с Джейн ничего не будет, я не стану настаивать на твоей помощи ей, мы все вместе соберемся и уйдем. Но, я вздохнул, понимая, что сильнее мне маму в мнении не подвинуть. Хорошо, если, к моменту начала того, что мы предчувствуем, случится так, что мы с Джейн станем парой, я приму участие в ее судьбе. Мама довольно кивнула. Вот и хорошо, а теперь давай вернемся к твоим тренировкам, так как, вообще-то у меня по плану была оха, это до того, как я решила утроить твои тренировки, а теперь тебе предстоит научиться еще очень многому, не хватало, чтобы мой сын был слабее своей будущей девушки, я покачал головой, мама, да, да, я уже 11 лет твоя мама, так что хватит отлынивать от тренировок, пора сделать моего сыночка еще более сильным, в глазах моей мамы появился какой-то фанатичный огонек, и я понял, что мне от всего этого не отвертеться. Хорошо, это я произнес со вздохом, понимая, что моя жизнь не будет прежней. Карта медведя, редкая. Глава 8. Я вернулся в деревню с довольно хорошей добычей в виде нескольких оленей и десятком зайцев. Это сулило неплохие возможности по изготовлению брони для моего мишки, что заставляло меня улыбаться от удовольствия. Вот только мое благодушное настроение испарилось, стоило мне только вступить во двор родительского дома. Снова. За прошедшие полгода Джейн уже 3 раза сбегала из дома и приезжала в нашу деревню. И это если не считать первого раза. И вот снова она тут, тренируется с мечом с утра пораньше. Надеюсь, прибыла она сюда как минимум 2 дня назад, а значит, ее отец прибудет уже через 2 часа и заберет ее. Симон. Она заметила меня, но не прервала своей тренировки. «Рада видеть тебя», — говорила она прерывисто, так чтобы не сбить дыхание. Так как тренировку она прерывать не собиралась, держа в правой руке меч, а в левой щит, она буквально порхала по двору. Меч в ее руке словно оставлял за собой инверсивный след, а щит будто бы прорывал звуковой барьер. Я даже замер на пару секунд, залюбовавшись ее идеально, ну как для меня всего лишь осваивающего лук и щит с молотом, выверенные движения. Впрочем, я довольно быстро пришел в себя и, встряхнув головой, прошел по краю двора к месту для разделки добычи. Смотрю, ты опять с добычей. Да, леди Кусланд, я снова с добычей, а вам не следовало бы отвлекаться от тренировки. Я не обращал на нее внимания и каждый раз, после того самого первого побега девушки в сторону нашей деревни, я старался дистанцироваться от нее, но при этом с каждым разом я понимал, мама была права, если так пойдет дальше, я не смогу оставить ее в беде, и срать мне будет на то, будет в ее замке серый страж или нет, я приду ее спасать. Я со вздохом подвесил первую тушу. Все так же пытаешься отстраниться. Я бросил на нее взгляд и заметил, как она медленно вложила меч в ножны и начала отстегивать ремешок щита, который закреплял его на предплечье. «Ты так не хочешь в это все лезть?» Я бросил на нее короткий взгляд. «Не хочу, не моя эта война, не моя. Морон, конечно, всенародный, вот только почему с ним должны бороться мы? Почему власть имущие должны грызться за клочки земли, за власть, деньги, а мы должны рвать пятые точки? Но ведь потом, потом будет суп с котом». Я бросил на Джейн взгляд, постаравшись, чтобы в нем не осталось ни капли сожаления о том, что именно я говорю. Если не сейчас, то когда? Да никогда. Чертова бывшая Шепард. Она и в массе с легкостью собирала разношерстную команду, которая, несмотря на все разногласия, выполняла поставленную задачу. Да и тут, еще пара таких вот встреч, и я за ней и в огонь, и в воду готов буду пойти. А мне этого не надо. Семья дороже. Симон, неужели ты не понимаешь? Тысячи разумных умрут. Я остановил свой нож и обернулся к ней. А какое мне до этого дело? Она вздрогнула. Я крестьянин. Я не Тирн с очень большим отрядом, не Эрл с большим отрядом, не Бан, да даже не рыцарь. Почему я должен делать то, ради чего собственно и создавались дворяне? По крайней мере в Фирилдине. Ведь именно ради этого народ Фирилдина платит вам налоги, чтобы вы содержали свои отряды, которые в случае чего встанут на защиту этого самого народа. Джейн отвела взгляд в сторону. Ну чего молчишь, да налоги идут именно на это, но ты ведь и сам знаешь, как все сложится. Знаю. Я пару раз кивнул, но все еще не понимаю, почему я, потому что я попросила. Я вздохнул. Это хоть раз сработало? Да. Она отвела взгляд в сторону, а я понял, что я все же опоздал. Надо было обрывать любые контакты с этой девушкой еще после второй встречи. Нет, учитывая мою любовь к вселенной Mass Effect, и то, что я действительно любил Шепарда как главного героя, хотя предпочитал играть все же за мужчину, так как любил роман с Италией Лиару, в общем, шансов у меня не было с самого начала. Я вздохнул. Договоримся так. Я поймал ее взгляд. Я не собираюсь рвать жопу вдвоем или втроем, вытаскивая Фирилдин из задницы, попутно собирая отряд. Так что если когда все начнется, у тебя не будет своего отряда, я просто уйду. Ты поняла меня? Внимательно смотрю ей в глаза. Да. Собирай отряд, и тогда я останусь рядом и встану позади тебя с луком или перед тобой с ростовым щитом и молотом в руках. Нет отряда. Я поняла. Взгляд девушки был очень серьезным, и она кивнула, подтверждая, что приняла мои условия. И мне это не очень понравилось. Я понимал, что у нее есть все шансы собрать свой отряд, но при этом чувствовал, что подобное условие единственное, которое позволит мне хотя бы теоретически отказаться. Да кого я обманываю? Я уже состою в ее команде. Джейн надо либо ненавидеть, либо ты становился ее товарищем. Третьего не дано, и в моем случае вполне естественно то, что я стал ее товарищем, пусть и пытаюсь до сих пор отрицать это. И в моем случае шанс состоит не в том, чтобы отказаться, а в том, что когда она наберет команду, мы с ней не будем вдвоем спасать Фирилдин. Вместе с нами будут надежные товарищи. Я вздохнул. Ты чего вздыхаешь? Джейн чуть обошла меня так, чтобы мне не пришлось каждый раз оборачиваться, отвлекаясь от туши, которую я все еще разделывал, и внимательно посмотрела на меня. Да так, думаю, сколько членов твоей команды проклинали тебя, идя за тобой в очередное пекло. Проклинали, но не могли оставить тебя так, как уважали тебя, считали подругой, считали, что обязаны тебе и так далее. На самом деле почти все. Нет, мы были друзьями, но вот стоило начаться заданию, она чуть смущенно пожала плечами. На первой Нормандии из таких были Тали, которую я буквально спасла от наемников, которые должны были ее убить прямо на цитадели. Эшли, которая, если бы не я, погибла бы на Иден Прайм и Рекс, которому я помогла выполнить заказ на владельца бара, который отправил наемников за Тали. Джейн задумчиво посмотрела в небо. После того, как я почти погибла и меня восстановили, Грус, я спасла ему жизнь, и помимо прочего он стал частенько вспоминать об этом, да в общем-то весь экипаж из группы высадки был со мной повязан. Не то чтобы я специально искала поводы. Джейн пожала плечами, просто не упускала появившиеся возможности, да, она улыбнулась мне улыбкой, в которой так и читалось: «Я все уже поняла, ты можешь продолжать строить из себя недотрогу, но ты уже мой, мой с потрохами». Но в этой улыбке не было издевательства, только констатация факта. Так что я предпочел лишь грустно вздохнуть. «Джейн, я не шутил, начинай собирать свой отряд, возможно, из ровесников». Она вздохнула. «Ты думаешь, это так просто? Папаша спит и видит выдать меня замуж, да еще за этого Хау. Нет, дочка у Хау правильная, умная, аккуратная, ухоженная, мне с ней приятно просто поговорить, но вот ее братец». Джейн покачала головой. «Он слабак, который не уделяет достаточное время тренировкам. А ведь в Ферилдине дворяне – это в первую очередь самые сильные воины. Нет, с должности Эрла его никто не попрет, но ведь народ сам выбирает баннов, которым платит налоги, а банны сами выбирают эрлов, которым хотят подчиняться». Джейн слегка поморщилась. «Как по мне, система дурацкая, но в чужой монастырь со своим уставом не лезут, и выбирают ведь все по поведению и воинским навыкам, а тот и ведет себя как выскочка, и навыки никакие». Она пожала плечами. «Только хвост свой распушить, как павлины, умеет. Ну, в теории ты можешь поставить отцу условие, что не станешь женой того, кто слабее тебя. В этом обществе подобное должно быть принято, если не благосклонно, то как минимум с пониманием. Пояснишь ему все тоже про силу и уважение от крестьяны». Я пожал плечами и наконец стянул шкуру с первого лося. В этот раз у меня получилось все почти идеально, несмотря на то, что разговор с Джейн немного отвлекал. Но и работал я медленнее, чем нужно, так что была возможность не совершить глупых ошибок, которые могли бы испортить шкуру. Тем более, что из парочки таких шкур я собираюсь заказать броню для Багиры. Что и, я вздохнул. Семья Хауков. Что семья Хауков? Найди ее и пригласи их в свой отряд. Там минимум одна из дочерей семейства маг-отступник, не подчиняющийся кругу. А может и двое, если ты дашь им убежище, скроешь их тайну, то нарвусь на гнев храмовников. Я пожал плечами. Решать тебе, нужен тебе личный преданный и обязанный жизнью, не только своей, но и своих близких, маг, пусть и не обучавшийся в круге, или же нет, и ты собираешься рассчитывать на то, что когда все начнется, сможешь убедить храмовников отменить приказ об уничтожении круга и завербуешь магов к себе в группу, или же ты на храмовников решишь поставить. Я пожал плечами. Это все тебе решать. А какое решение предпочел бы ты, маги? И почему? Я посмотрел на нее долгим взглядом. У меня свои причины. Ты маг? Нет. Я усмехнулся. Храмовники в деревне бывают достаточно часто, и пусть я стараюсь с ними не пересекаться, но обязательную проверку по достижении 5 лет я проходил. Магии во мне 0,0, так что тут ты не угадала. Биотик? Я вопросительно вскинул бровь. Ты серьезно? Если еще ты можешь быть биотиком, если, конечно, была ей в прошлой жизни и как-то смогла захватить этот дар с собой в эту, то я... Я покачал головой. Псион? Телепат? Мозговой жучок? А последнее это вообще что? Не знаю. Джейн непринужденно пожала плечами, а я сделал ей жест закругляться, так как Багира заметила, как к углу дома тихонько подходит мама, дабы подслушать наш разговор. «В общем, я тебе сказал, встану на твою сторону только если ты наберешь себе отряд, а будешь ждать неприятностей и начнешь рыпаться по их наступлению, на меня можешь не рассчитывать. И да, хватит уже так часто привлекать внимание Тирна к нашей деревушке в целом и ко мне в частности». Внимательно смотрю на нее и вижу, как она понимающе кивает головой. Внимание дворян к обычным крестьянам обычно хорошо не заканчивается. «Но мне с тобой интересно». Она состроила слегка жалобную мордочку лица. «Рад за тебя, но твои вечные появления мешают мне заниматься собственным разве?» Хлобысь. Моя голова мотнулась в сторону. Хорошо еще удар недостаточно сильный, чтобы покачнуть меня, а то начал бы махать руками, а в одной из них до сих пор нож, которым я работал с тушей. «Сынок, ты как с девочкой говоришь, тон мамы был крайне добрым и, казалось бы, ничего такого в нем нет, но я, посмотрев на нее, содрогнулся. Во взгляде матушки была ледяная пустошь. «Мама, да сынок, и мне не нравится то, как ты себя ведешь с нашей гостьей». И тут же, переключив свое внимание на Джейн, мама продолжила: «Джейн, не переживай, ты желанная гостья в нашем доме, а мой сын просто неотесанный мужлан, который не понимает счастья общения с молодой и красивой девушкой». Я заметил, как щеки Джейн слегка залили. «Благодарю вас, Летиция. Мне лестно быть желанной гостьей в вашем доме». Я вздохнул. «А вы можете мериться вежливостью где-то в стороне». Я с некоторым трудом уклонился от очередного подзатыльника мамы, поймав при этом ее недобрый взгляд. «Мне тут еще добычу разделывать надо». Мама фыркнула и, подойдя к Джейн и подхватив ее за ручку, повела ее в сторону дома. Глава 9. Тогда начался мой ад, личный ад. Мама приняла решение все же свести меня с Джейн, и та, по всей видимости, была не против подобных планов моей мамы, так как сбегать к нам в деревню она стала еще чаще. Более того, ее побеги каким-то неизвестным мне образом никогда не попадали на мои охоты. То есть она приезжала к нам на своей лошади и проводила в нашем доме дня 3-4. При этом мне было не сбежать от нее на очередную охоту, так как мама пригрозила прекратить мое обучение. Затем появлялся Тейрн и забирал дочурку, а меня отправляли на охоту. В общем, ад. Особенно ужасно было то, что внутренне я был бы не против пообщаться с Джейн, я хотел бы этого, но не мог этого себе позволить по той простой причине, что и так уже был по уши втянут в эту историю и понимал, мне никуда от нее не деться. Естественно, Джейн с ее опытом, скорее всего, понимала, что я уже у нее в руках и никуда не денусь, но мое показательное игнорирование и угрозы просто уйти, не поддержав ее, все же заставили ее действовать. Как? Ну, пока она просто стала больше тренироваться, а также, судя по слухам, доходящим до нашей деревни, она все же отвертелась от помолвки с сыночком Ирлахау. Да и сама она об этом с мамой общалась, рассказывая, как же она рада наконец быть свободной, так как сверстников, равных ей по силе среди дворян, просто нет. Нет, она не обольщалась и понимала, что среди более старших представителей дворянского сословия найдутся более сильные противники, которые задавят ее как минимум за счет физического превосходства, но к ее счастью Брайс пока не думала о возможности провести подобную помолвку. Также Джейн стала моим постоянным спарринг-партнером, но я ничего не мог ей противопоставить. Все же моя основа — это не молот и ростовый щит, а именно лук. Мама даже провела небольшие учения для нас с Джейн, во время которых мы работали парой, Джейн в первой линии, а я во второй, и вот тогда-то я и смог показать все свои возможности. Стремился ли я тогда впечатлить Джейн? Отчасти. Все же хотя бы себе я могу признаться. Адам, это было вовсе не из-за всего вышеперечисленного, хотя это и играло свою роль в восприятии происходящего, а потому, что, кажется, я все же запал на Джейн, запал окончательно и бесповоротно, и мне требовалось держать все это в себе. Это очень трудно, особенно учитывая, что начиная с 10 лет я считаюсь в этом мире взрослым, так как, по традициям эльфов, прошел испытание обоих родителей. Джейн также считается взрослой, но уже после 12 лет, и многие наши ровесники уже отдались всем прелестям взрослой жизни. Под прелестями я подразумеваю семейную жизнь. Я же подобного не мог принять. Ну вот, сидел где-то внутри меня житель 21 века, в котором подобное было дикостью. Да и Джейн поглядывала на подобные отношения с каким-то непониманием. А ведь мы оба уже вжились в этот мир и освоились в нем, но подобные вещи все еще вгоняли нас обоих в некое состояние отрицания. Я встряхнул головой. Багира дала сигнал о том, что недалеко от меня появился волк, точнее волчица, которая бежала по лесу, но при этом вела себя странно. Она не ориентировалась на запахи, метки территории и не присматривалась к следам. Я взял лук в руки и, приготовив несколько стрел, натянул тетиву. Где-то на задворках разума зачесалось то самое чувство, которое я привык именовать как интуиция, и как только я навел лук на появившуюся в поле зрения волчицу, оно взвыло. Медленно и осторожно я снял стрелу с тетивы. Правильно решение, мальчик. Я вздрогнул и медленно оглянулся. Я бы не простила тебе нападение на мое дитя. А вы? Флимит, мое имя. Я вздрогнул. Слышал ты обо мне, вижу. Да. Хорошее, надеюсь, или плохое? Разное. Поделишься ли со мною тем, что слышал? Расскажешь странность, что я ощущаю от тебя? Если на то будет ваша воля. Я слегка кивнул. Бежать я даже не подумал. не те весовые категории. Я, конечно, не знаток Dragon Age, но даже я помню, что Флемит вроде как бывшая богиня, жившая еще во времена Империи магов. И если лет через 10 у меня был бы призрачный шанс сбежать, небольшой, я бы сказал исчезающе малый, но вот сейчас, шансов нет, даже призрачных. Воля на то, считай, высказана была. Флемит с удобством устроилась на соседней ветке. Начну, пожалуй, с последнего вопроса. Я переродился в этом мире. ХМФ, и что ж за бог решил вмешаться в историю сего мирка, забытого его богами? Я моргнул, переваривая вопрос старой ведьмы. Это мне неведомо. Ты убедить меня желаешь в том, что нет печати на тебе богов? Нет, я покачал головой. Я лишь сказал, что не знаю, какой именно бог обратил на меня свое внимание и чего он хочет добиться. Все, что я знаю, так это то, что мне дали систему, за счет которой я могу призвать неких существ. Призывать? Да, я плачу деньги, получаю своего рода вращение рулетки, на секторах которой лежат карты. Каждая карта — это призыв. Как только рулетка останавливается, карта, на которую выпадает ее выбор, становится моей. Игрок опять решил вмешаться, я слегка напрягся. Не знаю, не врешь ты мне, то чувствую в твоей я речи. Ты можешь не бояться, не злюсь я на тебя за то, что взял мою ты дочь на лука своего прицел, по крайней мере слишком сильно. История твоя же интересна мне. Бояться нет причины, так что... Я вздохнул. Так вот, а в прошлой моей жизни была игра, известная как Dragon Age. В ней рассказывалось о недалеком будущем, о море и о том, как с ним боролись. И из нее ты знаешь обо мне, о вас, о том, что вы, вроде богиня, тут не уверен, так как не был поклонником игры, который проходил бы ее раз за разом, изучая весь сюжет от АДЯ. А также могу сказать, что там ваша судьба была незавидной. Оказавшись же в этом мире, я слышал о том, что вы великая колдунья, что живет в лесах. Другие говорят, что вы детей похищаете. То слухи просто, и в них не слышу нового чего-то. И буду благодарна я, коли расскажешь о судьбе моей. Вы вроде как умерли, но я не уверен, насколько окончательно. Поясни. Сталь лязгнула в ее голосе. В той игре вы отправили свою дочку, Морриган, вместе с выжившими серыми стражами. Причин, по которой вы это сделали, там не раскрывалось, ну или я был не настолько внимательным, чтобы запомнить эти причины. Но факт в том, что во время странствий ваша дочь нашла ваш гримуар, или как это называется. Я неуверенно посмотрел на Флемит, и она кивнула, дав понять, что она поняла, о чем именно я говорю. Так что я, достав с пояса флягу и сделав несколько глотков воды, хотел уже продолжить, но после, посмотрев на Флемит, неуверенно протянул флягу ей. «Не желаете попить, вежливый и щедрый?» Флемит покачала головой. «Интересно, и это после перерождения? Редко когда боги обращают внимание на скромных, обычно предпочитают наглых, такие лучше приспосабливаются». Я убедился, что Флемит замолчала, при этом она покачала головой, отказавшись от фляги, после чего решил заговорить сам, при этом закрепив фляжку на поясе. «Я не назвал бы себя скромным, скорее я адекватный. Я прекрасно понимаю, что ссориться с разумной, которая многократно сильнее меня, глупо, а значит, надо как минимум проявлять минимальную вежливость. Вранья я в этой жизни и вовсе стараюсь избегать. Почти всегда получается. Так что, я пожал плечами. Продолжай. Что было после нахождения моей магической книжонки? Морриган прочла в ней, что вы меняете тела, занимая тело своих названных дочерей. Флемит вздрогнула. И она убедила серого стража помочь с вами расправиться, так как не желала становиться сосудом. И получилось все у них. Флемит задумчиво покивала головой. Скорее всего, хотя я не уверен, что у них вышло вас именно убить, да и была там какая-то история с тем, что после вы явились к вашей дочери, когда она то ли носила ребенка серого стража под сердцем, то ли уже родила его. В глазах твоих вопрос я вижу, подумай перед тем, озвучишь как его ты. Жизнь сложностей полна, и нужно ли на все вопросы, что в этой жизни ты встречаешь, всенепременнейше найти ответ. Иногда, я грустно улыбнулся, отсутствие ответа, тоже ответ. Умен ты и не боишься говорить мне о том, что понял, а ведь мой гнев тебе не пережить и понимать обязан это ты. Я понимаю, но у меня есть слабая надежда. Надежда? Да, надежда на то, что я могу подсказать вам решение проблемы, ибо я сомневаюсь, что для вас, если эта история правда, легко дается вселение в тело девушки, которую вы до недавних пор считали дочерью. И что же ты желаешь рассказать мне? В моей прошлой жизни вовсю развивалась тема клонирования, когда тело буквально выращивалось с заданными параметрами. Точнее, это должно было стать апогеем, а на момент моего перерождения удалось лишь клонировать животных. Я не могу вспомнить все, но насколько я знаю, человек мало что забывает, и если у вас есть возможность заглянуть в мою память, такая магия подвластна мне, но не боишься ли того, что я увижу то, что перевесит чашу ту весов, которая за смерть твою в ответе? Боюсь, но если у меня есть шанс сильно изменить будущее этого мира, то возможно это один из тех моментов, ведь если вы сможете на основе моих обрывочных знаний создать способ более подходящий вам, чем прошлый метод, то вашу дочь обучите вы лучше, и это будет большим подспорьем в отряде Серого Стража. Хорошо. Флемит медленно взлетела со своей ветки и плавно перелетела на мою, после чего коснулась моих висков. Боль. Это капля из того, что я ощутил во время того, как Флемит просматривала мои воспоминания. И когда она отпустила меня, я чуть с ветки не навернулся. А времена, а сколько вы несете новизны? Не знала я о методе подобном, но в магии я изучила много больше, чем нужно для того, чтобы создать для жизни новую одежку. Флемит фыркнула. Оставила тебе я в памяти подарок. Твоя идея будет мне служить, и дочерей мне не придется хоронить. За это я тебе скажу спасибо. Подарок мой тебе придется к месту, познаешь ты как магию, что есть во всяком, направить благо на телесные оболочки. Я моргнул. Благодарю. Беседа эта мне пришлась по нраву, давно ни с кем из смертных так долго не общалась я, не брать же во внимание мне дочь, она конечно разумом в меня пошла, искусство магии постичь ей не проблема, но в то же время все еще мала она. Флемит покачала головой. Я рад, что смог скрасить ваше время. До встречи, юный эльф. Я вздрогнул. До встречи, Флемит. Ведьма исчезла в клубах дыма, а я вздохнул и, прикрыв глаза, чуть не рухнул с ветки. Снова. Черт возьми, да этим знаниям цены нет. Я открыл глаза, и в этот раз у меня было знание, как именно мне надо тренироваться, для того чтобы заставить магию в моем теле воздействовать на тело, для того чтобы оно быстрее развивалось, набирало силу и гибкость, а также росла выносливость. А затем во время боя я смогу усиливать себя, ускорять, в общем я стану имбой. Я усмехнулся от открывшихся перспектив и посмотрел на то место, где находилась Флемит во время нашей беседы. Спасибо. Со вздохом я убрал стрелы, которые готовил к охоте на волчицу, в колчан, после чего, закрепив лук в креплении, отправился чуть в сторону, так как запах волчицы немного спугнет дичь, которую можно было бы подстрелить. Затем я пару минут подумал и призвал ворона, который тут же взлетел вверх, и с помощью нашей с ним связи я стал искать более крупную дичь. Мне требуется немного расслабиться, и охота на крупную дичь будет мне хорошим подспорьем и отвлечет от тяжелых мыслей, вызванных встречей с Флемит. Нашел. Усмешка появилась на моем лице. Кажется, я вскоре не только отвлекусь, но и вновь заработаю крупную сумму денег, как с тем крустом. Флемит. Глава 10. 15 лет. Я со вздохом откинулся в кровати. Уже 15 лет в этом мире, 5 лет считаюсь самостоятельным и 3 тренируюсь по методичке Флемит. Опасался ли я того, что она решила меня устранить? Немного. Но с другой стороны, а зачем такие сложности устраивать? Она могла меня прямо там убить, и я бы ничего не смог ей противопоставить. А тут, в общем, я рассказал об этой встрече маме, как и о том, что получил по ее результатам, и мама, узнав о том, что мне вложила в голову Флемит, шокированно кивнула. Оказывается, часть методик были похожи на те, что она планировала передать мне буквально через год-полтора, а части ей известны не были, но она довольно быстро разобралась в их работе и подтвердила безопасность. В общем, теперь я тренировался не только с мамой, но и по методичке Флемит, записи о которой сделал для Джейн, дабы она могла стать сильнее. Впрочем, когда я ей только рассказал о встрече с Флемит, Джейн меня избила. Ну как избила, она пинала меня и выговаривала за то, что я лезу в опасности с головой. В общем-то, ругала она меня долго, очень долго, но по итогу все же согласилась меня выслушать и даже взяла методичку. Хотя честно, после ее реакции мне очень хотелось не давать ей ничего, но все это дело прошлого. Сейчас я посмотрел в потолок и задумался над тем, что делать дальше. Джейн, кажется, совсем забила на поиск команды. По крайней мере, за годы, что прошли с той беседы, она так и не начала набирать команду и, по всей видимости, решила плыть по течению и набирать команду по ходу того дерьма, что на нее свалится. И похоже, мне все же придется наступить на горло всему тому, что я считаю правильным, и просто собрать свои вещички и свалить нафиг. Потому как играть по таким правилам я не согласен. Медленно встав с кровати, я осмотрел свою комнату. В принципе, никаких особых вещей у меня тут не было, только пара комплектов одежды да дорожная сумка с десятком золотых монет. Лук лежит в сарае, как и стрелы к нему, и их также надо будет забрать. Когда я уже оделся в одежду охотника, я замер рядом с окном, через которое собирался выбраться из дома. Я и правда собираюсь просто сбежать. Я еще раз осмотрел комнату, а в голове в этот момент всплывали воспоминания о всех тренировках с Джейн, о всех тех беседах и даже флирте. Я мотнул головой. Нет, я не брошу ее в беде, но попытаться хоть так воздействовать на нее я обязан. Может быть, она почешется и начнет собирать свой отряд, который поможет ей выжить. Я выпрыгнул из окна. И куда это ты собрался? Мама стояла за углом дома, и стоило мне оказаться на улице, как она вышла из-за него. Я же с укором бросил взгляд на Багиру, которая лежала во дворе и не предупредила меня об этом. Гулять, гулять, меня осмотрели придирчивым взглядом. И как надолго, я вильнул взглядом. Сынок, на пару лет. Мама вздохнула. Вот что тебе не имется, хорошая девушка, а ты от нее бежать. Мам, она и сама чувствует, что скоро начнется. Сын, это скоро уже 5 лет мы ощущаем, и еще с десяток может пройти, а может и 30. Ты понимаешь, что это глупость что-то делать, когда не понять, что именно нас ждет и когда. А если я скажу, что мы уже вычислили, что именно нас ждет? Вычислили, да, точнее вычислила Джейн. И что же она вычислила? Мор, мама вздрогнула. Мор, ты уверен? Нет, но в целом даты совпадают. У Кусландов, по словам Джейн, хорошая библиотека и достаточно подробные хроники. Так что вычислить примерную периодичность наступления Мора вполне реально. Конечно, это еще не точно, но... Я пожал плечами, но даже так я как минимум знаю, к чему готовлюсь, и я ставил ей условие, что она должна собирать свою команду. Но сынок, мама, я ставил это условие, и она с ним согласилась, но она до сих пор не набрала никого. Ты думаешь, это так легко? Мама осуждающе покачала головой. Думаешь, вот прямо взял и нашел? Да, чтобы найти того, кому можно будет доверять надо. Мам, судя по тому, что я вижу, она вообще ничего для этого не делает. Я покачал головой. Сколько она прошла в своем возрасте турниров? Ну, да каждый год с 10 лет участвует. Пусть там и есть ограничения по возрасту, но уж подобрать себе пару перспективных мальчиков или девочек в команду она могла. Она это сделала, сынок. Мама, она это сделала? Нет, вот именно. Она этого не сделала. И как ты предлагаешь с Мором вдвоем бороться? А давай я соберу в лесу грибочков, и мы грибами закидаем всех, включая архидемона? Не перегибай, не перегибай. Я пристально посмотрел на маму и покачал головой. Мам, я не перегибаю, просто если Джейн не хочет собирать свой отряд, то его соберу я. И что ты планируешь делать? Поеду в земли Эмона, там вскоре должен быть турнир, и я приму в нем участие. Так как для начала мне нужно получить титул рыцаря. И что дальше? Не дальше, а там же. Я усмехнулся краешком губ. Там же я заработаю дополнительные деньги, поставив пару золотых на свою победу. Думаю, это позволит мне увеличить мои накопления в 2 раза минимум. Мама хмыкнула. И, что потом? Потом? Потом я буду странствовать по Ферилдину, убивать бандитов, а собрав отряд, возможно, отправлюсь к гномам. Они вроде с порождениями борются на постоянной основе, так что получить опыт борьбы с тварями будет не лишним. Все продумал? Мама грустно усмехнулась. Не все. Я покачал головой. Это так, взгляд на то, что я бы хотел получить во время путешествия. Как все сложится в реальности, а не в моих планах, я без понятия. И ты готов бросить Джейн? Она же может найти себе кого-то другого. Мам, ты так говоришь, как будто мы с Джейн уже не первый год женаты и внуков тебе настрогать успели. Она свободная девушка, и если она решит, что ей будет лучше с кем-то другим, ну что же, это ее выбор. А ведь могли бы и внуков настрогать, хотя бы одного ребеночка. А ведь могли бы мне с отцом и сестренку сделать, такую маленькую, всю в маму, которую я как старший братик баловал бы, пока родители были бы строгими злыднями. Эй, что эй? Я вопросительно вздернул бровь. Мы с Джейн симпатичны друг другу, и это видно уже всем, но мы оба считаем, что подобные отношения несколько преждевременны. Тем более, что наши тренировки еще не закончены, и тела все еще развиваются, и в знаниях отфлимит. За последние годы я многое на знания, полученные от этой старушки, свалил. Очень удобная отмазка, тем более, что если придирчиво рассматривать их, там действительно есть намеки на все то, о чем я рассказывал маме, отцу и остальным. Это было очень удобно, ссылаться на свои знания и при этом говорить, что это не я такой умный, а Флимит. А ведь будь я коренным жителем этого мира, то скорее всего даже не понял бы этих недосказанностей. Ведь все мы мыслим, полагаясь на житейский опыт, а у жителей этого мира просто нет тех знаний, которые могут помочь сделать нужные выводы. «Ну хорошо», — мама вздохнула, — «можешь идти». Я мягко улыбнулся ей и, сделав пару шагов в ее направлении, заключил ее в объятия, стараясь передать всю свою любовь. «Мам, там в моей комнате, под столом половица качается, под ней лежит мешочек, в котором есть пара золотых. Я знаю, что вы с отцом не нуждаетесь в этих деньгах, но если вдруг что, сынок, далее, береги отца, он раздолбай, пусть и сильный, а также умный, но все же раздолбай, присматривай за ним, хорошо». В голосе моей мамы послышалась легкая усмешка. «И прошу, подумай о переезде. Эти земли точно будут в опасности, когда начнется мор. Я подумаю». Отпустив маму, я тут же обошел ее и, не оборачиваясь, прошел к сараю, в котором хранился лук и стрелы, а после пошел на выход из деревни. Неделю спустя. Взгляд со стороны. «Летиция, добрый день». В деревенский дом вошла красноволосая девушка в неполном латном доспехе, на спине которой был закреплен щит, а на поясе меч. «Джейн». Зеленоволосая эльфийка оторвалась от приготовления еды и повернулась к пришедшей гостье. На ее губах появилась теплая, слегка грустная улыбка. «Что-то случилось, Кусланд?» А красноволосая девушка была именно ей, сразу почувствовала настроение своей знакомой, да что там знакомой, подруги, так как за прошедшие годы она по-настоящему сдружилась с этой девушкой, которая была гениальным охотником. «Не совсем, но да, я не понимаю. Симон ушел на охоту?» Этот вопрос Джейн задала слегка дрогнувшим голосом, так как где-то в глубине души понимала, что затянула со сбором команды. А ведь Симон просил ее об этом уже давно, но она решила проигнорировать просьбу. Тем более, по его же словам, отряд должен был сложиться и так, а если он и так сложится, то не лучше ли потратить время на саморазвитие? Именно такие мысли витали в голове красноволосой девушки, когда она приняла решение не сосредотачиваться на сборе собственной команды. И сейчас она понимала, что Симон ушел именно из-за этого, но цеплялась за надежду того, что он всего лишь ушел на охоту. «Нет, он совсем ушел», — сказал, — «хочет собрать свой отряд. Это из-за меня? Ну что ты?» Летиция тут же подошла к своей хорошей знакомой, которую она втайне считала подругой. Вот только озвучить подобные мысли она не решалась. Все же, несмотря на довольно хороший статус, она обычная деревенская охотница, а ее собеседница дворянка. Она даже сына подбивала на отношения с этой девушкой, отчасти понимая, что разница в статусе все же значительная, но, как говорится, если сама Джейн захотела бы, эта разница в статусе перестала иметь бы какое-либо значение, как и отношения между ней и Джейн. Если сейчас она не решит уйти, то она сможет назвать ее подругой вслух. Эти все мысли не помешали Летиции слегка обнять свою подругу. «Ты не виновата, просто мой сын упертый идиот, считающий, что он прав. Вот он и по, но ведь он прав». Джейн перебила эльфийку и грустно-грустно улыбнулась. «Я и правда должна была бы уже сосредоточиться на сборе собственного отряда, но раз за разом откладывала это. Ну и что?» Летиция пожала плечами. «Это не повод сбегать от такой красавицы. Он не сбежал». Джейн мотнула головой, и по ее щеке скатилась одинокая слезинка. «Он не сбежал. Он вернется. Вернется же. Ну конечно вернется. Правда?» По лицу Джейн уже вовсю катились слезы, а ведь она очень давно не позволяла себе подобного. Последний раз на ее памяти был еще в прошлой жизни, задолго до того, как она стала солдатом Альянса. А тут какой-то пацан, ее пацан. Красноволосая девушка разрыдалась и буквально вцепилась в свою подругу, как клещи, минут 10 просто ревела от осознания того, что ее бросили. Бросили, оставив наедине с этим огромным миром, в котором ей, возможно, вновь придется выполнять роль героини и спасать всех. А может, ну его? «Не волнуйся, моя хорошая, он вернется». Эти слова Летиции выбили все дурные мысли из головы Джейн. «Вернется? Да, он любит тебя, так же, как и ты любишь его. И он не сможет бросить тебя, так что он обязательно вернется. Любит». Джейн повторила это слово, словно загипнотизированная. «Летиция, а может, ты знаешь, куда именно направился Симон?» «Знаю». «Куда?» «На земли Ирла и Эмона. По его словам, там скоро будет турнир, на котором он сможет получить звание рыцаря». «Спасибо». Зеленовласую сжали в стальных объятиях, от которых ей стало сильно не хватать воздуха, но перед тем, как Джейн успела сбежать, отпустив Летицию, последняя поймала ее за руку. «Для начала расскажи, что ты собираешься делать». «Я». Джейн обернулась и задумчиво прикусила губу. «А и правда, что? ГГ покидает деревню. Глава 11. РРФ. Приближение ко мне волчицы, запах которой показался Багире смутно знакомым, мы засекли давно, но до этого момента она не проявляла агрессии. И вот когда она рванула в мою сторону, Багира, издав это рычание, и соскочила с одной из веток прямо на волчицу. Не убивай. Впрочем, мое отношение к этой волчице она почувствовала, но злость на то, что на меня напали, сохранялась, и потому она не стала сильно миндальничать, обрушив всю свою немаленькую массу на волчицу, придавив ее к земле, а ее пасть раскрылась и застыла в миллиметре от глотки волчицы.